Алло, здравствуйте. Да. Здрасте. Ну, ваши родственники, знакомые? А кто это? Это Совкомбанк спрашивает, Ленур Ильшатович Батрутдинов меня зовут. Батрутдинов? Да. Из Comedy Club, что ли? Нет. Нет? А, другой Батрутдинов. Ну ладно, я уже думал, ничего себе. Что вы хотите? Поговорить. Для чего? Она для вас знакома, родственница? Не очень близкий человек. Мне просто интересно, зачем ей звонить мужчина и хочет с ней поговорить. О договорных отношениях между ней и Совкомбанком знаете? Я вот не знаю. Что-то меня настораживает. Вы меня не обманываете. Вы, скорее всего, Дмитрий Анатольевич, правильно? Медведев? Да, это я. Это Медведев. Долги просрочены у нее. По денежному кредиту на 21 день. Плюс карта Хованы. Требуется оплата. Я думаю, мы сегодня с аппаратом правительства соберемся в очередной раз и, наверное, сделаем списание, как сделали Узбекистану. Нормально. Я думаю, будет вполне нормально и выгодно, и по новостям покажем. Ничего забавного, Дмитрий Анатольевич, в этой ситуации нет. Вы супругой собираетесь платить? Вот и многие люди в комментариях, которые пишут, мне видят такие новости. Многие люди, которые видят такие новости, тоже говорят, что ничего, говорит, такого смешного там нет. Работаете вы и ваша супруга? Конечно, работаем. Работаем, мы живем. Какая организация? В организации под названием Российской Федерации. Фирма такая, знаете, Великобритания зарегистрирована. Да, Российская Федерация. Организация такая. Дмитрий Анатольевич. Да, там еще да, генеральный директор президент. Пусть с Совкомбанком. Мы на этом прощаемся. А у вас там халву можно взять Совкомбанк? Я вам представлю. Здравствуйте. Здрасте. Да, меня зовут Фетисов Дмитрий Александрович. Звонок вам поступает из отдела взыскания банков. По поводу задолженности, скажите, а вы кем ей приходите? Это конфиденциальная информация. Это конфиденциальная информация. А как я могу к вам обращаться? Ладно, как я могу к вам обращаться в любом случае? Как вас зовут? Меня зовут господин Васильевич. Передайте трубку Елене Александровне. Вам все есть 18 лет? Вы скажите, пожалуйста, волшебное слово. Это так прям сразу, резко. Это трубка Елене Александровне, да. Вы скажите волшебное слово. Потому что мы звоним на ее телефон. Вы себя как позиционируете? Вежливым человеком? Вы волшебные слова вас учили в детстве говорить? Передайте трубку Елене Александровне, говорю. Я говорю, скажите волшебное слово, передам тут. Представьтесь полностью, как вас зовут? Меня зовут господин Васильевич, я же вам сказал. Понятно. В нашем банке обслуживается звонок, он поступает с целью уточнения данных. И с ней не удается. Не подскажете, когда вам удавалось сделать. Вы волшебное слово можете сказать? Какое волшебное слово? Вы о чем вообще? Ну вы не знаете, какие не волшебные слова бывают? Нет, не знаю. А вы знаете? Скажите. Конечно, конечно знаю. Ну какие-то приятные слова, да, когда вот ты, когда общаешься с человеком, да, ты у него что-то просишь, ты же не говоришь ему, эй, ты, ну-ка подойди сюда и сделай это, ты же что-то, ну, пишешь. Я понимаю, Дмитрий Анатольевич. Да. Дмитрий Анатольевич, господин Васильевич, я вам сказал, какой Дмитрий Анатольевич. Ну, вы волшебные слова знаете, вы скажите, и я с вами буду разговаривать. Да нам не говорю, вы можете с вами не разговаривать, я говорю, позовите на Александровну на телефон. Так я позову, вы скажите волшебное слово. Это что, трудно вам сказать, что ли, вам не запрещено? Я вам его сказал, я сказал вам, пожалуйста, зовите Лену Александровну на телефон. Так это не сказал. Вы сказали, пожалуйста, так это не волшебное слово. Это волшебный. Блин, вы что, не знаете, что ли? Сказать вам? Сказать? Да, скажите. Абракадабра. Абракадабра. Помните, в 40 разбойников там. Помните, когда вот там сезам откройся, абракадабра, вот и там чудеса появляются. Вот надо такие слова говорить. А то какие-то пожалуйста. Вы что, вы, блин, отдел взыскания. Какие нахер, пожалуйста, вообще? Вы о чем? Вы что? Алло. Алло. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания банка Тинькофф. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Здрасте, брат. Давайте еще вам представлюсь. Меня зовут Чинский Михайлович Панченков. Звонок вам поступает по поводу задолженности. Скажите, кем приходите? Я человек. Хорошо, скажите, как я могу к вам обращаться? Господин Васильевич. Скажите, а вот получается ваше имя? Да. А что вам, что-то не нравится? Да, нет, хорошее имя. Скажите, ранее с вами связывались, скажите, вам удалось передать информацию? Нет, не удалось, потому что информации никакой не было. Я сказал, тогда звонок поступает вам с целью уточнения данных. Скажите, вы давно общались? А, волшебное слово вы скажете? Пожалуйста. Это не волшебное слово. Ну, я не знаю, это волшебное слово. Как-то не знаете, вы что, сказки, что ли, в детстве не смотрели? Абракадабра, там, Симсалабим, я не знаю. Мне кажется, это будет некорректно говорить. Ну как это, вот 40 разбойников приходят, а Симсалабим, Сезам, откройся. Вот вы также можете что-нибудь сказать, я вам про все расскажу. Я повторюсь, это некорректно будет в рамках нашего разговора. Давайте перейдем, пожалуйста, к вопросу. Скажите, так вы давно общались? А вы неопытный, что ли? Вы давно на телефоне сидите? Я уже достаточно опытный. Ну, достаточно опытный. Вы такой милашка. Спасибо. Нет. Ладно, так а что вы хотите еще раз? Ну... Я спрашивал вас, вы давно общались последний раз? Это было, вот мы, короче, на вертушке летели по Вьетнаму, музыка еще играла, вот это ту-дун, ту-дун-дун. Она, короче, сидела за этим, за автоматом, короче, я ей говорю, смотри, чтобы там ни одна желтоглазая сука не вылезла из, блядь, из джунглей. А она говорит, хорошо, и... Такой бабах, удар, короче, и все. Вот это был последний раз, когда я с ней общался. Я сказал, то есть это где-то был примерно 60-й год, как? 63-й, если быть точным, 4 апреля 63-го года. Нет, я не буду этот день никогда. А вы в курсе о ее взаимоотношениях с банком Тинькофф? Откуда я могу быть в курсе, уже сколько лет прошло? Ну, мало ли. А скажите, а вы сможете передать информацию ее близким? Или самое сильное, что мы звонили, это крайне важно. Могу по телеграфу вас устроить. По телеграфу. То есть можете передать информацию? Ну, по телеграфу, хорошо. Нормально будет. Как вам будет удобнее? Фу, хорошо. Скажите, она говорила вам о финансовом трусе в последнее время? Это я не пойму. Я же говорю, как в последнее время, 50 лет уже прошло после нашей встречи. Ну, в последний раз, когда вот вы с ней виделись, может быть, она сказала вам, что какие-то сейчас финансовые трудности. А, точно, что-то она сказала. Я ей говорю, смотри за кустами. Она говорит, да мне похуй. У меня кредитов полная гора, говорит, если что, и тут бабах. Да. Это получается утрированный много кредитов, я вас понял, спасибо. Вам нельзя вешать руки, да? Вот, блин, вот это не задача, да? Слушайте, а как вы справляетесь? Подождите, нет, я понял, вы с Тинькоффа звоните, просто как вы справляетесь с той ситуацией, что вас одновременно, вам нельзя вешать трубки и заставляют называть по имени отчеству, а вы не можете меня называть по имени отчеству, потому что вас просто не позволяет ваша совесть. Не знаю, пока что нормально получалось. Да, все нормально. Да, блин, уже этот звонок слушать не будут. Уже сколько времени мы с вами разговариваем. Они обычно слушают там короткие звонки, там 3 минуты. Мы уже больше 5 минут с вами разговариваем. Можете вешать трубку, я ничего не скажу. А, я так понимаю, вы прям хорошо разбираетесь в этой теме? Да, конечно, я на телефоне в Альфа-банке просидел 5 лет. Я не изыскивал. Я бы на такую хуйню никогда не подписался. Я наоборот, я просто помогал людям, скажем так. Я помощник. Я вас услышал. В таком случае будьте добры, по окончанию нашего разговора передайте, что ей необходимо платить задолженность в течение 2 дней. Это очень важно. Хорошо, тогда схожу в церковь саентологии и передам. А, блядь, у нас же нет церкви саентологии. Благодарим вас за предоставленную информацию. Ким должна быть в курсе нашего звонка. Это крайне важно. Всего доброго, до свидания. До свидания.